dejemos de pelear. Date cuenta que esto fue en mayo. Русский философ Иван Ильин и его поклонник Владимир Путин. Израиль Зейдман. В связи с нынешним скандалом вокруг создания в РГГУ Высшей политической школы Ивана Ильина, предлагаю читателям статью моего отца об этом философе Путина, написанная ровно 10 лет назад, вскоре после аннексии Крыма и начала гибридной войны России против Украины. Она поэтому воспринимается сегодня более чем актуально. Это помимо собственного биографического и творческого портрета философа и анализ, чем он так мил нынешнему диктатору России, который воспринял творческое наследие Ильина весьма выборочно. Русского философа Ивана Ильина, которого высоко чтит и на чьи труды любит ссылаться Владимир Путин, часто обвиняют в поклонении фашизму. Попытаемся разобраться, насколько справедливо упомянутое обвинение Ильина и что конкретно заимствует у него русский диктатор. Краткая биографическая справка. Иван Александрович Ильин, 1883-1954 годы жизни, русский философ, писатель и публицист. Родился в Москве в дворянской аристократической семье. В 1906 году окончил юридический факультет Московского университета и остался работать там же. В годы Первой русской революции Ильин был человеком довольно радикальных взглядов, но после 1906 года мигрирует в сторону правого крыла кадетской партии. Надо сказать, этот путь в начале 20 века проделали многие выдающиеся русские мыслители, в частности, авторы изданного в 1909 году знаменитого сборника статей «Вехи», и взгляды даже правого крыла кадетской партии были все еще либеральными. Коренной перелом во взглядах Ивана Ильина произошел после большевистского переворота. Несмотря на все тяготы и мерзости жизни, под их властью Ильин не собирался эмигрировать, считая, как он позднее написал, «уходят ли от постели больной матери», да еще и с чувством виновности в ее болезни. Но большевики считали по-другому. Несколько раз его арестовывали. В 22 году его приговорили к высшей мере за то, что не примирился с существующей рабоче-крестьянской властью. Но в последний момент расстрел заменили пожизненной высылкой за границу. Вместе с другими 160 философами, историками и экономистами он был выслан на философском пароходе из России. В эмиграции Ильин стал одним из главных идеологов русского белого движения, а с 27 по 30 год был редактором и издателем журнала «Русский колокол». С 23 по 34 год работал профессором в Русском научном институте в Берлине. Как писал один из его восторженных российских биографов Томсинов, Ильин в 34 году был уволен с работы и преследовался гестапо. Преследования, видимо, были настолько суровыми, что только в 1938 году он переехал из Германии в Швейцарию. До конца своей жизни Ильин люто ненавидел большевизм, в котором видел смертельную опасность для Европы, но спасение от него узрел в фашизме Муссолини и нацизме Гитлера. Другими словами, можно сказать, что спасение от левого фашизма он видел в правом фашизме. Так, большевистская власть превратила русского интеллигента либеральных взглядов в крайнего консерватора и поклонника Гитлера. Сыграла роль и его разочарование в Западе, который своим попустительством, а то и пособничеством, позволил большевикам захватить и удержать власть. Находясь в эмиграции, он весьма нелицеприятно отзывался о западной демократии, считая, что она не способна создать заслон большевизму. Впрочем, зачем мы будем характеризовать его мировоззрение, если он сам сделал это гораздо лучше в своих трудах? К ним и обратимся. О России. Иван Ильин в советские годы, естественно, наглухо замалчивался. В 90-е, когда оковы пали, его, как и других ранее запретных авторов, стали понемногу печатать. В нулевые Ильин даже вырвался вперед. Он очень импонировал русским националистам, особенно из числа белых. Большим его почитателем является Никита Михалков. Возможно, именно он и познакомил Путина с творчеством Ильина. И российский президент сделался большим его поклонником. Путин не упускает случая процитировать его. Понятное дело, высшие российские чиновники к своим выступлениям тоже стали заказывать спичрайтерам цитаточку из Ильина. Ну, точно как раньше обязательно вворачивали в речь цитату из Ленина. Чем же Ильин так полюбился Путину? Не восхвалением же фашизма? Нет, конечно, ведь Путин и возглавляемая им страна позиционируют себя как главных борцов с фашизмом на планете. Но Ильин оставил богатое наследие. Например, в изданной в 1929 году статье о родине, власти и смерти он призывает соотечественников: «Мы должны вспоминать, чему научила вся наша история, в страдании трезветь и молиться, духовно богатеть, живя в крайне внешней скудости». Не то, чтобы Путин и его чиновники намеревались сами буквально следовать этому призыву, но, во-первых, слова Ильина подчеркивают русскую духовность, и, во-вторых, они могут несколько уменьшать требования подданных о повышении жизненного уровня. Кто-то, глядишь, и осознает, что важнее богатеть духовно. Или в той же статье Ильин пишет о своей родине. Этот суровый климат, эта равнина, открытая со всех концов, эти навязывающиеся отовсюду территориальные глыбы, эти сотни чужих народов и диких народцев, тоже годится. Находятся такие, кто обвиняет Россию в захвате чужих территорий, покорении множества народов. Выходит, нет, они сами навязывались России. Чтобы Россия что-то захватывала, да не упаси Боже. Вот из его статьи или речи о путях России, примерно до того же периода. «Изжились и расступились монгольские племена, и открыли нам пути на восток и на юг. Но не пришло успокоение на Русь, север и запад потянулись в наши просторы, и этой тяге, этому спору и отпору еще и поныне не сказано последнее слово. История России есть история ее самообороны». Последние слова выделены Ильиным. Таким образом, если Россия какие-либо земли на восток и на юг от собственной территории и присоединяла, то только потому, что монголы расступились. А там за ними, считай, почти никого и не было. Не пропадать же почти пустым землям. Разве это захват? Но стоило России немножко отвлечься на восток или на юг, как с запада и с севера на ее территорию вторгались другие народы. Вот эти точно были захватчики. А вот еще оттуда же. Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ. И ни один народ не вынес из таких испытаний и из таких мук такой силы, такой самобытности, такой духовной глубины. Тяжек наш крест. Не из одних ли страданий соткалась ткань нашей истории? И если мы подчас, изнемогая, падаем под бременем нашего креста, то роптать ли нам и хулить ли себя в час упадка, или молиться, крепиться и собирать новые силы? Первое наше бремя есть бремя земли, необъятного, непокорного, разбегающегося пространства. Шестая часть суши в едином великом куске. 3,5 Китая, 44 германских империи. Не мы взяли это пространство, равнинное, открытое, беззащитное. Оно само навязалось нам. Оно заставляло нас овладеть им, из века в век насыпая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замерить свои необозримые окраины оружием и государственной властью. Россия подняла это бремя и понесла его, и осуществила единственное в мире явление. Я что-то не слышал, к примеру, чтоб народы Средней Азии в 19 веке вторгались в Россию. Но, возможно, они каким-то другим хитрым способом заставили Россию присоединить их территории к себе. Несколько раньше поляки пристали к России, как ножом к горлу: «Бери нас и баста». Потом, правда, почему-то трижды восставали. Непостоянный народ, неблагодарный. А пара веков раньше Ермак со своими казаками случайно оказался в Сибири. Так хан Кучум стал настаивать – присоединяй нас вместе со всей Сибирью к матушке России!» Ермак упирался. «Так хан, вы не поверите, биться с ним стал. Присоединяй, не то всех перебьем». Пришлось Ермаку уступить. Что поделаешь, бремя такое, видно, божья воля. Хорошо хоть американцы согласились Аляску с русской шеи снять. Не совсем, правда, понятно, почему Ильин считает, что это тяжкое бремя России – единственное в мире явление. Столько стран и народов навязалось, к примеру, на шею Великобритании. А и какие страны? Одна Индия каким бременем была? С таким трудом Британия от них всех на наших глазах освободилась. Но Ильин продолжает настаивать на исключительной жертвенности России и там же. Народы не выбирают себе своих жребиев, каждый приемлет свое бремя и свое задание свыше. Так получили и мы, русские, наше бремя и наше задание, и это бремя превратило всю нашу историю в живую трагедию жертвы, и вся жизнь нашего народа стала самоотверженным служением, непрерывным и часто непосильным. И как часто другие народы спасались нашими жертвами и безмолвно и безвозвратно принимали наше великое служение с тем, чтобы потом горделиво говорить о нас как о некультурном народе или низшей расе. Слова в этом тексте выделены Ильиным: некультурный народ и низшая раса, самоотверженное служение и живая трагедия жертвы. Ну, хоть бы один малюсенький примерчик привел самоотверженного служения русских другим народам. Все колонизаторы были хороши, но англичане и французы ныне хоть каются в своем колонизаторстве, а русские бахвалятся служением завоеванным народом. Как, например, кавказские народы, карачаевцы, абхазцы, чеченцы и прочие, по всему Ближнему Востоку разбегались, кто уцелел от их служения. А как все, кто только мог, спешили обособиться от России в 18-20-х годах 20 века. Обособлялись не от большевиков, их еще толком не раскусили, а от России как таковой. Не всем удалось. Большевикам Среднюю Азию и Закавказье пришлось завоевывать повторно. В Украину Ленину трижды пришлось посылать войска, так что путинская попытка вернуть украинцев в имперское лоно уже четвертая. Лжет Ильин, что украинские не стремились к обрусению осчастливленных ими народов. Хорошо известно, каким гонениям в империи подвергались украинский язык и литература. И, кстати, кто это назвал русских низшей расой? Разве что столь любезные Ильину немецкие нацисты? Вся эта абсолютно голословная ложь, как маслом по сердцам русских шовинистов, и Путин с огромным удовольствием взял ее на вооружение. Но если бы только это. Вот послушайте, о чем Ильин писал в опубликованной в июле 1950 года статье «Что сулит миру расчленение России». Но для начала зададимся вопросом, а кто в 50-м году собирался расчленять Россию? Я таких не знаю. Доказательством тому может служить хотя бы то, что даже в тех случаях, когда против советской гегемонии восставали народы таких независимых, в кавычках, стран, как ГДР, 53-й год, Венгрии, 56-й год, Чехословакии, 68-й год, Запад не посмел вмешиваться. Так кто же займется расчленением России? Другое дело, что сам Ильин помнил о том, что в 1918-20-х годах все сколько-нибудь значимые народы России спешили от нее убежать. Он, предрекавший неминуемый крах Советского Союза, понимал, что как только это произойдет, бегство это тут же возобновится, что и случилось. Я еще напомню о том, как в 1991 году тогдашний президент США Буш-старший, выступая в Верховной Раде Украины, заклинал украинцев не отделяться от России /СССР. Запад прежде всего не хотел, чтобы советское ядерное оружие оказалось разделенным между несколькими новыми государствами. Да и нынешние события в Украине, а недавно и в Грузии, исчерпывающим образом показывают, как неохотно Запад вмешивается в отношения России с отделившимися от нее народами. И только вечная российская паранойя порождала в мозгу Ильина опасение, что кто-то, конечно, Запад, кто же еще спит и видит, как расчленить Россию. Читаем в только что названной статье Ильина. Первое. Беседуя с иностранцами России, каждый верный русский патриот должен разъяснять им, что Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен, и не искусственно слаженный механизм областей, но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием. Этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально младшими братьями, духовным взаимопитанием. Он есть сущий оплот европейско-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена. Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся Вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое аннексирование неустроенных и незащищенных новообразований. Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и Среднюю Азию, Япония на дальневосточные берега и так далее. Расчлененная Россия станет неизлечимой язвою мира. Второе. Установим же, что подготовляемое международную закулисою расчленение России не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально-политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к восточному православию. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание, и тем погубить ее. Вы еще не забыли, как Ильин писал о тяжком бремени России? Эти навязывающиеся отовсюду территориальные глыбы, эти сотни чужих народов и диких народцев. Создается отчетливое ощущение, что Россия, а вместе с ней ее выдающийся мыслитель, этими глыбами, этими сотнями навязавшихся ей народов и народцев, тяготится. Естественно, они должны быть рады хотя бы отчасти этого бремени, от этих глыб избавиться. Но вдруг оказывается, что, во-первых, эти глыбы каким-то чудесным образом превратились в прутики, и, во-вторых, эти бывшие глыбы, а ныне прутики, стали ужасно дороги сентиментальному русскому сердцу. Некоторые из этих прутиков даже получили ласковые прозвища типа «чурки» и «черножопые». Так что они никак не могут с ними расстаться, а даже поневоле расставшись, стремятся любой ценой вернуть их назад. А прутики неблагодарные упираются. Отдельного внимания заслуживает термин «международная закулиса». Где-то я встретил утверждение, что его впервые ввел в патриотический оборот именно Иван Ильин. Вполне возможно, ибо в его текстах он встречается многократно. Очень удобный термин, не нужно указывать, кто, где и когда. Сказал мировая закулиса, и сразу все понятно. Этот параноидальный бред в цитируемой статье на много страниц. Порадуем вас еще немного. Девятое. И вот, когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит на всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь», то откроются две возможности. Или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки бразды правления, погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране. Или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отомщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. И вот «добрые соседи» в кавычках снова пустят в ход все виды интервенции, дипломатическую угрозу, военную оккупацию, захват сырья, присвоение концессий, расхищение военных запасов, одиночный партийный и массовый подкуп, организацию наемных сепаратистских банд под названием национально-федеративных армий, создание марионеточных правительств, разжигание и углубление гражданских войн. Ой, как все точно предрек Ильин. Именно так все и происходит в Украине. Только одну мелочь не угадал философ. Добрый сосед в Украину пришел не с запада, а с востока. А так все совпало, вплоть до массового подкупа, организации наемных сепаратистских банд и даже под названием национально-федеративных армий. А скажите, уважаемый читатель, если вам за 40, вы можете вспомнить, что в 91 году мировая пропаганда, видно, родная сестра мировой закулисы, призывала прутики отделяться от России? И все ради того, чтобы закулиса, то есть очевидно Запад, мог беспрепятственно грабить российское сырье, всяческие запасы и прочее. Ильина я об этом спросить уже не могу, спрашиваю у его поклонников. Как вы это себе представляете? Ну, распалась Россия. Хлынули в нее западные стервятники, чтобы захватить ее богатство. Но сырье надо еще добыть, сами они его добывать станут. Нет, они будут руководить процессом, а копать все равно будут русские. То есть они превратят Россию в свою сырьевую колонию. Выходит, западные страны ушли из африканских и ближневосточных колоний, где сырья никак не меньше, для того, чтобы затем превратить в колонию Россию, страну со вторым ядерным арсеналом в мире. Не проще ли им покупать сырье у России, как они его покупают в Африке или в странах Ближнего Востока, да и в самой России ныне? Откуда этот вековой параноидальный страх России перед Западом? Бесконечные стенания о том, что Россию на Западе не понимают, недооценивают, замышляют против нее. Не иначе, как от собственного комплекса неполноценности. Парадоксальным образом с этим комплексом сочетается мания величия. Это вообще часто встречаемое сочетание. Вернитесь немного назад. Какие апокалиптические картины распада Российской империи рисует Ильин? Вселенная содрогнется от конфликтов между ее бывшими частями, как будто конфликты точно так же не сопровождали развал других империй. Индия и Пакистан до сих пор не замирились, а сколько кровавых конфликтов вспыхнуло в Африке. До первую фазу распада Российской империи Ильин мог наблюдать своими глазами. Отпали Польша, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Бессарабия, и вселенная устояла. Вторую фазу наблюдали мы в начале 90-х годов прошлого века. Не обошлось без конфликтов, но вселенная опять устояла. Единственным отличием от процесса распада других империй стало то, что Россия через 20 с лишним лет после второй фазы распада вдруг решила начать обратно собирать отпавшие прутики. По-моему, этот пароксизм следует отнести насчет личных качеств российского правителя. Какое оскорбление российскому величию несколько месяцев назад нанес этот недотепа Барак Обама? Он посмел назвать Россию региональной державой. Ожидались два трупа. Один от инфаркта и инсульта, другой от порции полония. Как-то обошлось. Естественно, Ильин отрицательно относится к демократии. В своем труде «Основы государственного устройства» от 1937 года он писал: «Демократия не есть самоценность и не обеспечивает сама по себе ни целостности государства, ни прочности правопорядка, ни социальной справедливости, ни национального духовного расцвета. Демократия есть формальный механизм вовлечения масс в отправление власти. Это имеет свои дурные последствия и свои великие опасности». Идеальным государственным устройством он считает монархию, но, понимая, какое время на дворе, готов согласиться, чтоб во главе России стоял диктатор, вождь или монарх. Он неоднократно повторяет, что правление в России должно быть единоличным. Теперь, думается, понятно, чем Иван Ильин мил русским националистам и лично Путину. Но это еще не все. О фашизме. 17 мая 1933 года, то есть через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, Ильин опубликовал в парижской белой эмигрантской газете «Возрождение» статью под заголовком «Национал-социализм. Новый дух». Вот некоторые отрывки из нее. Европа не понимает национал-социалистического движения, не понимает и боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем россказням очевидцев, всем пугающим предсказателям. Я категорически отказываюсь расценивать события последних 3 месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев, урезанных в их публичной правоспособности, в связи с этим пострадавших материально и даже покинувших страну. Я понимаю их душевное состояние, но не могу превратить его в критерий добра и зла, особенно при оценке и изучении таких явлений мирового значения, как германский национал-социализм. Да и странно было бы, если б немецкие евреи ждали от нас этого, ведь коммунисты лишили нас не некоторых, а всех и всяческих прав в России. Страна была завоевана, порабощена и разграблена. 1,5 миллиона коренного русского населения вынуждено было эмигрировать, а сколько миллионов русских было расстреляно, заточено, уморено голодом. И за 15 лет этого ада не было в Германии больше пробольшевистских газет, как газет немецких евреев. Берлинер Тагеблат, Фосише Цейтунг и Франкфуртер Цейтунг. Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые выдвигаются и подчеркиваются его врагами. То, что происходит в Германии, есть огромный политический и социальный переворот. Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних зверствах. Есть такой закон человеческой природы. Испугавшийся беглец всегда верит химерам своего воображения и не может не рассказывать о чуть-чуть не настигших его ужасных ужасах. Весь мир не видел и не знал, сколь неуклонно и глубоко проникала в Германию большевистская отрава. Реакция на большевизм должна была прийти, и она пришла. Если бы она не пришла, и Германия соскользнула бы в обрыв, то процесс общеевропейской большевизации пошел бы полным ходом. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию, в европейской культуре дается отсрочка. И европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность, что демократия есть творческий тупик, и что спасти дело в каждой стране может только национальный подъем, который диктаториально и творчески возьмется за социальное разрешение социального вопроса. До сих пор европейское общественное мнение все только твердит о том, что в Германии пришли к власти крайние расисты, антисемиты, и что они не уважают права, что они не признают свободы, что они хотят вводить какой-то новый социализм, что все это опасно. Вряд ли нам удастся объяснить европейскому общественному мнению, что все эти суждения или поверхностны, или близоруки и пристрастны. В общем, клевещет европейское общественное мнение на последнюю надежду спасения от большевизма – диктаториальный, то есть диктаторский, и творческий нацистский режим. Все же я не стал бы так уж сильно осуждать Ильина за эту статью. Нацисты были у власти считанные месяцы и не показали себя еще во всей красе. Он очень ненавидел большевиков и было за что, и красная угроза Германии тогда была очень сильной. А серьезное сопротивление оказать ей в Европе действительно было некому, как несколько позднее некому было оказать сопротивление нацизму, как ныне в той же Европе некому всерьез оказать сопротивление путинскому фашизму. Разложение, одряхление Европы началось почти 100 лет назад, после окончания Первой мировой войны. Страх европейцев перед новой мировой войной к ней Примехонько и привел. Характерно, что Ильин, в отличие от очень многих западных людей, не обвиняет российских евреев в большевистском перевороте. Он сам при этом присутствовал. А его обвинения в адрес немецких евреев, надо признать, не лишены оснований. Вопреки расхожему мнению, участие российских евреев в большевистском перевороте было достаточно скромным, а роль немецких евреев в крайне левых партиях и учиненных ими путчах была гораздо значительнее. Юдофобом, как таковым, Ильин, вероятно, не был. Но, очевидно, считал, что ради спасения Европы от большевизма евреям стоит потерпеть. Ну, ограбят их немного, но придется им перебраться в другие страны. Напомню, статья эта была опубликована в мае 1933 года, но и прочитанная им в декабре 1937 года в Женеве лекции «Основы государственного устройства» Ильин в идеях фашизма видел нечто родственное русской идее и такое, что грех не будет использовать в устройстве посткоммунистической России. Судите сами. Итальянский фашизм, выдвигая идею «солдато» и «сакрифичо» как основные гражданские идеи, выговаривал по-своему, по-римски то, чем искренне стояла и строилась Русь. И еще лучше – государство не есть механизм состязающихся корыстей, но организм братского служения, единения веры, чести и жертвенности, какова историко-политическая основа России. Россия стала отходить от нее и сокрушилась. Россия вернется к ней опять. Фашизм не дает нам новой идеи, но лишь новые попытки по-своему осуществить эту христианскую русскую национальную идею применительно к своим условиям. Фашизм как воплощение христианской идеи – это, конечно, здорово, но закроем глаза и на это открытие Ильина в конце 1937 года фашизм все еще не предстал во всей своей красе. Но больше всего возмущение у комментаторов творческого Ильина, например, у Дениса Бабина, автора статьи «Иван Ильин. Фашистский апологет и интеллектуальный наставник Путина», вызвала статья Ильина о фашизме 1948 года, когда ужасы фашизма уже не требовали доказательств. Позднее нашлись и другие оправдатели фашизма, ревизионисты, пытавшиеся преуменьшить масштабы нацистских злодеяний и тому подобное. Но почти сразу после окончания Второй мировой войны, после Холокоста, после Нюрнбергского трибунала, на такое действительно надо было решиться. Но прежде чем осуждать Ильина, стоит ознакомиться с содержанием статьи. Начинается она так. Фашизм есть явление сложное, многостороннее и, исторически говоря, далеко еще не изжитое. В нем есть здоровое и больное, старое и новое, государственно-охранительное и разрушительное. Поэтому в оценке его нужны спокойствие и справедливость. Но опасности его необходимо продумать до конца. Далее у него идет все же оправдание фашизма. Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Выступая против левого тоталитаризма, фашизм был далее прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ. Эти поиски могли быть удачны и неудачны. Разрешать такие проблемы трудно. И первые попытки могли не иметь успеха. Наконец, фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Очень интересно, выходит, у немцев до Гитлера не было своей культуры, а при нем они начали ее создавать. И много преуспели. Но в том, что фашизм и еще больше национал-социализм, который Ильин не отделяет от фашизма, были во многом реакцией на большевистский переворот России, сомневаться не приходится. Но все же, главным в этой статье Ильина мне представляется призыв продумать до конца опасности фашизма, и он сам их продумывает. Фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избрать другое наименование. Ну вот, назовут, к примеру, свой государственный строй суверенной демократией, и сразу станет ясно – никакого фашизма. Но простим философу эту его детскую наивность и перечислим вслед за ним конкретные проблемы и ошибки гитлеровского фашизма. И заодно проследим, удалось ли Путину, по-видимому, хорошо знакомому с трудами Ильина, избежать подобных «ошибок» в кавычках. Первая ошибка Гитлера Ильин называет безрелигиозность, враждебное отношение к христианству, к религиям, исповеданиям и церквам вообще. Фашизм не должен был занимать позиции, враждебные христианству и всякой религиозности вообще. Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит раскол в души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания и начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно. Ильин противопоставляет в этом отношении Гитлеру его итальянского коллегу. Муссолини скоро понял, что в католической стране государственная власть нуждается в честном конкордате с католической церковью. Надо сказать, что Гитлер, допускавший в частности в своем Mein Kampf весьма нелестные высказывания в адрес попов, на деле тоже их особенно не притеснял, если только они сохраняли лояльность его режиму. Никакого сравнения с большевиками. В СССР смягчение отношения к религии началось в перестройку, а при Ельцине чиновники, бывшие коммунисты, уже стояли во храмах со свечками в руках, при Путине же власть и православная церковь стали не разлей вода. Так что по первому пункту путинский режим программу Ильина выполнил на все 100%. В этом отношении его вполне можно сравнивать с режимом Муссолини. Из других ошибок фашизма Ильин отмечает создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы идеального строя и установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и деморализации. Соответственно, исправленному фашизму, ну, конечно, под другим названием, Ильин рекомендует предоставить религии, печати, науке, искусству, хозяйству и некоммунистическим партиям свободу суждений и творчества в меру их политической лояльности. Ну, как это было в ГДР. Как это есть и в нынешней России. Кроме правящей партии, разрешают существовать нескольким декоративным и абсолютно лояльным к власти. Всем остальным видам человеческой деятельности тоже позволяют дышать, опять же, в меру их лояльности к власти. Разве в Германии при нацистах не разрешалось заниматься наукой, искусством, хозяйством? Только бы на благо Фатерлянду. Другое дело, позволяет ли это лояльное режиму деятельность избежать сдвига режима в тоталитаризм, все равно правый или левый. Пример путинской России – прекрасная иллюстрация к этому. В Государственной Думе представлено несколько декоративных партий, даже коммунистов, вопреки Ильину. Лояльные ученые, вроде Мединского, министра культуры, процветают. Им даже не мешает, если их ученость базируется на плагиате. Лояльные СМИ – как сыр в масле катаются. Зато позволяющие себе вольности, как телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы», «Новая газета», висят на волоске. Но обратимся к двум главным по Ильину маркерам степени тоталитарности режима и партийной монополии, коррупции и деморализации. По коррупции среди развитых стран у России соперников нет. Нацистский режим тоже был коррумпирован, но далеко не настолько, как путинский. Что касается степени деморализации общества, достаточно указать на то, что большинство россиян считает нормальным, если власти им врут, при условии, что это вранье идет на пользу России, в кавычках. В целом, по показателям тоталитарности, подчеркиваю, по меркам Ильина, режим Путина не уступает нацистскому. Далее Ильин отмечает такой недостаток немецкого фашизма – уход в крайности национализма и воинственного шовинизма. И поясняет, фашизм совсем не должен был впадать в политическую манию грандиозу, презирать другие расы и национальности, приступать к их завоеванию и искоренению. Чувство собственного достоинства совсем не есть высокомерная гордыня. Патриотизм совсем не зовет к завоеванию вселенной. Освободить свой народ совсем не значит покорить и искоренить их соседей. Поднять всех против своего народа значит погубить его. Именно это сделал Гитлер. Но то же самое делает Путин буквально на наших глазах. И последний пункт. Величайшей ошибкой фашизма было возрождение идолопоклоннического царизма, Царизм безбожен, безответственен, деспотичен. Он презирает свободу, право, законность, правосудие и личные права людей. Он жаждет лести, славы и поклонения. Он видит в народе чернь и разжигает ее страсти. Он аморален, воинственен и жесток. Он компрометирует начало авторитарности и единовластия. Ибо правление его преследует цели не государственные и не национальные, а личные. При всем неприятии путинской политики, мне казалось, что он заботится об интересах, пусть и ложно понятых, России. Но вот Лев Гудков, директор аналитического Левада-центра, в интервью изданию Der Standard 23 сентября сказал, «Путин преследует лишь одну цель, и эта цель – поддержание собственной власти и подавление всех тех, кто стремится эту власть умолить. Все его идеи и все его интересы вращаются вокруг этой цели, и только вокруг нее». Подобную точку зрения высказал политолог Станислав Белковский. Убедило в справедливости их мнение почти случайное замечание известного российского журналиста Олега Кашина в статье 25 августа «Пять вопросов Министерства обороны» на сайте Кольта.ру. Статья посвящена другому вопросу, но по ходу дела Кашин замечает. Исчезновение с театра военных действий популярного медиа-героя этой войны Игоря Стрелкова сопровождалось настойчивыми разговорами, что именно его отставка почему-то стала для Москвы условием предоставления сепаратистам серьезной военной помощи. Это может быть совпадением, но действительно, именно после отставки и исчезновения Стрелкова силы «народных республик» в кавычках перешли в наступление. Кто же это наступает? Те же добровольцы, что и раньше, или кто-то еще? Силы «народных республик» в кавычках – до того терпевшие поражение, смогли перейти в наступление благодаря мощной поддержке регулярных российских частей. Но произошло это действительно вскоре неожиданной отставки Стрелкова-Гиркина. В чем тут дело? Ведь этот вояка успешно выполнял замысел Путина на востоке Украины. Да, но когда 3 августа на «Эхе Москвы» слушателям и телезрителям задали вопрос – за кого бы вы проголосовали на президентских выборах 2018 года, за Путина или Игоря Стрелкова, ответы простодушных россиян распределились так. В радиосети за Стрелкова 27%, за Путина 22%, затруднились с ответом 51%. По телевизору за террориста Стрелкова 64%, за Путина 36%. Это катастрофа, сами понимаете. В российских СМИ активно муссировали слухи о том, что отдан приказ на ликвидацию Стрелкова. Но за него, видимо, заступились изборцы, главная идеологическая опора Путина в его имперской политике, сошлись на отставке Стрелкова. Отправился из Донецка в Москву он не один, а на всякий случай в сопровождении пользующегося благосклонностью Кремля Александра Бородая, тогда премьер-министра в кавычках ДНР. Кавычках. Эта история получила международную огласку. Так, Эммануэль Гриншпан в Le Temps 17 сентября в статье «Владимир Путин глумится над своим самым блестящим полковником» писал: «Игорь Гиркин, он же Стрелков, до середины августа возглавлявший пророссийских повстанцев в Украине и с тех пор загадочным образом исчезнувший, в четверг появился в Москве. Но пресс-конференция, организованная для его сторонников, была проигнорирована российскими телеканалами, хотя на протяжении нескольких месяцев они делали из него героя. Он впервые заявил о своей преданности Владимиру Путину. Молчание телеканалов, контролируемых Кремлем, вне всякого сомнения, означает, что Игорь Стрелков неудобен властям, вероятно, по причине своей слишком высокой популярности». В ходе одной из бесед, перехваченной в июле украинскими спецслужбами, некий российский парламентарий умолял Александра Бородая убедить Стрелкова публично заявить о лояльности Путину, единственному и бесспорному лидеру русского мира. Игорь Стрелков не прислушался к просьбе. В начале августа распространились слухи, что Москва готовится ликвидировать террориста Стрелкова. Через несколько дней в результате наступления, осуществленного российскими военными без знаков отличия, ситуация была переломлена. Украинская армия была обращена в бегство и вынуждена подписала перемирие 5 сентября в Минске. Совершенно очевидно, что Путин отказался дарить победу Игорю Стрелкову. Между тем Стрелков пытается вновь оказаться на плаву. 28 августа его в компании философа Александра Дугина, миллиардера Константина Малафеева и влиятельного политика Сергея Рудова видели в Валаамском монастыре. Это резиденция архимандрита Тихона, духовника диктатора Путина. Тихон, как кажется, играет роль посредника. Он просил террориста Стрелкова публично признать руководящую роль Путина. Полковник поклонился в знак смирения, но его судьба, тем не менее, остается неясной. Всем известна злопамятность главы Кремля. И с годами он все менее склонен мириться с появлением соперников. История со Стрелковым окончательно убедила меня в правоте Гудкова и Белковского. Вся политика Путина диктуется стремлением удержать власть. А для этого сохранять в глазах подданных ореол единственного спасителя России. Тут стоит вспомнить и устранение Гитлером своего ближайшего приспешника Рема, а Сталиным предполагаемое устранение Кирова. Но это же есть в чистом виде царизм, о котором пишет Ильин. И нынешний российский Цезарь презирает в точности то же, что по Ильину презирал его нацистский коллега – свободу, право, законность, правосудие и личные права людей. И точно так же он видит в народе чернь и разжигает ее страсти. Еще как мастерски разжигает. А теперь общая оценка. Я во всех пунктах пользовался мерками Ивана Ильина. Не моя вина, что во всех случаях, кроме одного, отношения к религии, путинский режим недалеко ушел от нацистского. Видно, как-то очень избирательно читал российский президент труды своего кумира. Да, еще Путин не является лично антисемитом. Как и Муссолини и Франко тоже не были антисемитами. Но общая путинская имперско-шовинистическая политика обильно порождает проявление антисемитизма, расизма и ксенофобии в российском обществе. Исправленный фашизм, по Ильину, это уже не фашизм, а скорее нечто близкое к просвещенному авторитаризму. Некоторые авторы, как, например, Юлия Латынина, считают, что не слишком просвещенным народам переход от деспотизма непосредственно к демократии противопоказан, ибо вместо демократии они быстренько оказываются опять в деспотизме. Россия в 20 веке дважды подтвердила это правило. Первый раз ближе к началу века, второй раз ближе к его концу. Латынина и ее единомышленники считают, что таким народам следует пройти через этап просвещенного авторитаризма. Конечно, позиция Ильина оставляет вопросы. Он выступал за то, что в России правил единоличный правитель, диктатор, вождь. Но в этих случаях скатывание в тоталитаризм со всеми вытекающими последствиями практически неизбежно. Это заблуждение можно списать на наивность философа. Ильин так завершает свою статью. Франко и Салазар поняли это и стараются избежать оказанных ошибок. Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их. Насколько это удалось нынешним российским патриотам, руководимым и вдохновляемым диктатором Путиным, решайте, уважаемый читатель, сами. Путина упрекают в том, что он поклоняется шизоиду Ивану Ильину. Это справедливо, если иметь в виду довоенного Ильина. Послевоенный в образцы для Путина никак не годится. Разве зрелый Ильин одобрил бы путинскую агрессию в Украине? Да, за приведенное выше его предупреждение «поднять всех против своего народа значит погубить его» Ильина в путинской России подвергли бы остракизму, да и внутреннюю политику Путина зрелый Ильин осудил бы. Что российский президент выбрал из большого наследия философа, характеризует не Ильина, а самого Путина. И кто из них двоих больше заслуживает звания фашизоида, решайте тоже сами. В октябре 2005 года прах Ивана Ильина и его жены, а также генерала Антона Деникина и писателя Ивана Шмелева был перевезен из Швейцарии и Франции и перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве. Надгробия были оплачены из личных средств диктатора Путина. Израиль Зайдман, рубеж, 11 номер, 2014 год. Du har som kommer från Norge. Du tycker det är kul. Du tycker det är kul.